Эпилог. «И станут отныне бессмертными вороны». О великих воронах. Мир треснул и пошел трещинами, открывая взору глубокие алые борозды. Он словно насмехался над ней, утягивал в самые недра, забирал последнюю надежду на безоблачное небо. Перья сгорали, тело нещадно жгло. Она мечтала об остужающем дожде, о забытых временах, когда все было хорошо, и о прикосновении его пальцев к подбородку. Темное лавовое озеро одиночества, в которое она провалилась, накрыло с головой, не давая дышать. Только она, наедине сама с собой и медленно забирающая жизнь пустота. Одна. Алиса совершенно одна. Потерянная, разбитая, сумасшедшая. Она потеряла себя, потеряла всех, кого любила, семью, стаю, ребенка, верховного. Потеряла смысл жизни. Это ее вина в том, что вовремя не остановилась, в том, что позволила себе слабость, в том, что подвела воронов, подвела его. Она думала, что если бы была сильнее, мудрее, расчетливее, то могла бы изменить ход событий. Но теперь понимает, что это самообман. Алиса осталась одна, окруженная лишь воспоминаниями. Они ранили, травили и разрушали самое ее основание. Она помнила его слова. Обещание, которое он дал когда-то. Он обещал вернуться. Обещал не оставлять ее никогда. Но время тянулось бесконечно долго. Ей казалось, что прошли года, столетия и тысячи лет. Ожидание было мучительным, полным душевной боли, глубокой вины и нескончаемых страданий. Это длилось бесконечно, невыносимо долго, пока, наконец, она не услышала голос высшего ворона. Алиса узнала его. Не могла не узнать. Громкий, сильный голос божества — он звучал словно из ниоткуда и отовсюду одновременно. Обращался к ней из недр сознания, словно из другого мира, невидимого и неосязаемого, но оттого еще более могущественного. Мира, где решаются судьбы людей и воронов. Его. Мира. «Разрушение!» — молвил он. «Ты принесла с собой хаос». Девушка разрыдалась, чувствуя, как наяву рвущие ее тело и душу острейшие когти самого Высшего. Он не знал пощады. Вгрызался острыми, как бритва, словами в сознание. Терзал раненую Верховную каждым новым словом. «Не моли, ты не умрешь. Тебе уготована участь куда хуже. Предателям путь один». «И тебе он известен, Верховная Жрица!» Алиса прижала ладони к груди и громко всхлипнула. «Не видеть в этой жизни тебе белого света! Не летать, рассекая воздух по светлому небу! Не знать тепла и ласки любящих рук! Не стать во главе нового мира! Ибо ты...» «Убила свое дитя!» «Нет, прошу!» «Ты и никто иной! Ты виновна в смерти нового мира! Ибо не соверши ты мерзкого грехопадения! Не предай доверия Верховного, все было бы иначе! Восседала бы ты на троне!» Лицезрела посвящение стаи своей и дышала полной грудью. Но нет, сама лишила себя такой жизни, сама избавилась от всего, что было и что могло бы быть. «Сжалься надо мной», — умоляла Алиса, — «не оставляй меня так жить». «Твоя вина то... и тебе нести этот крест!» Голос замолк, девушка склонилась, сложила руки в замок и, не утирая реками льющихся по щекам слез, взмолилась о прощении и спасении. «Высший, ты слышишь тех, кто призывает тебя? Прошу, великие, о прощении, о помиловании, о милосердии, ибо грех свой и вину свою я не отрицаю и принимаю. Прояви смирение, будь милостив, прости меня и прими в мир свой для искупления грехов моих. Как плату отдаю тебе душу свою за жизнь и благополучие Верховного, Николая, служителя истины твоей. Искренно я в намерении своем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». Вдруг отворилась дверь в ее палату. Алиса вздрогнула и обернулась. Ослепительный свет рассеял тьму комнаты, заставив девушку зажмуриться. Холодок побежал по спине от хлынувшего потока ледяного сырого воздуха. Она рассмотрела до боли знакомый силуэт на пороге. Полы медицинского халата бились о брюки, темные волосы упали на укрытое тенью лицо. До нее донесся стойкий землистый аромат. Алиса узнала бы его даже в полной темноте, под толстым слоем земли над головой, на уровне неба и моря. Он впитался в кожу, слился с ее «я», стал так же жизненно необходим, как воздух. Нечто немыслимое и непозволительное было в осознании, что теперь Алиса не одна. Сердце бешено забилось, на лбу выступила испарина. Мужчина опустился перед ней на одно колено, медленно протянул руку и, погладив по щеке, приподнял девушку за подбородок. Полные слез отчаяния и уверенные взгляды встретились. Николай едва заметно склонил голову на бок, и следующие его слова, полные решимости и твердости, заставили Алису замереть в благоговейном трепете. «Я обещал, что никогда тебя не оставлю».